Дверь открылась, и вышел человек. Никто из горожан не понял, кто это, потому что мент 7 оборотов от роду выглядел как 17-летний юноша. Он стоял перед ним, гордый и высокий, с угольно-черными глазами и волосами. «Я тот, кого вы считаете мендом», — произнес он глубоким и исполненным силы голосом. «Чего вы хотите от меня?» От звука его голоса Периаль в хижине ахнула. Это были первые слова Менда, и она узнала тот самый голос, который говорил с ней во сне несколько месяцев назад. «Что ты имеешь в виду, говоря, что мы считаем тебя Мендом?» — спросил кузнец, поудобнее перехватывая молот. Он знал, что бывают демоны, которые выглядят как люди или носят человеческую кожу, словно костюм. Так человек может спрятаться под овечьей шкурой. Ребенок, который не был ребенком, снова заговорил. «Я сын Периаль, но я не мент, и я не демон». «Тогда прикоснись к железу моего молота», — сказал Ренген, ибо знал, что демоны боятся двух вещей — холодного железа и чистого пламени. Он протянул свой тяжелый кузнечный молот, руки его дрожали, но никто не подумал о нем плохо. Тот, кто не был мендом, сделал шаг вперед и положил обе руки на железный молот. Ничего не произошло. Периаль, стоявшая в дверях своего дома, разразилась слезами, ибо хотя она и доверяла Тейлу, ее сердце исходило материнской тревогой за сына. «Я не мент, хотя так назвала меня мать. Я Тейлу, Господь над всем. Я пришел избавить вас от демонов и порочности ваших сердец. Я Тейлу, свой собственный сын. Пусть все злые и порочные услышат мой голос и вострепещут». И они вострепетали, но некоторые из них отказались верить. Они обзывали его демоном и угрожали ему, они говорили грубые слова, некоторые бросали камни и проклинали его, и плевали на него и мать его. Тогда Тейлу пришел в ярость и наверняка убил бы всех, но Периаль бросилась вперед и опустила руку ему на плечо. «Чего ты ждал?» — кротко сказала она, — от людей, которые живут рядом с демонами. Даже самый лучший пес будет кусаться, если его долго бить. Тейлу услышал ее слова и внял ее мудрости. Он посмотрел на Ренгена и, заглянув в самую глубь его сердца, сказал: «Ренген, сын Энгена, у тебя есть любовница, которой ты плачешь, чтобы она спала с тобой. Люди приходят к тебе за работой, а ты обманываешь и обкрадываешь их. И хотя ты громко молишься, ты не веришь, что я, Тейлу, создал мир и наблюдаю за всеми, кто живет здесь». Услышав это, Ренген побледнел и уронил свой молот на землю, ибо то, что сказал ему Тейлу, было правдой. А Господь посмотрел на всех мужчин и женщин, собравшихся здесь, и, заглянув в их сердца, рассказал о том, что увидел. Все они были порочны настолько, что Ренген среди них оказался лучшим. Тогда Тейлу прочертил в дорожной грязи черту, так, чтобы она пролегла между ним и пришедшими. «Эта дорога подобна извилистой тропе жизни. Можно выбрать один из двух путей, они идут бок о бок. Все вы уже изведали ту сторону и теперь должны выбрать. Оставайтесь на своем пути или придите ко мне». «Но дорога ведь одна и та же?» — спросил кто-то. «Она все равно ведет в одно и то же место». «Да». «А куда ведет эта дорога?» «К смерти. Все жизни заканчиваются смертью, кроме одной. Таков порядок вещей».